Эх, Дмитро, каких я вчера налимов наловил! Понимаешь, нашли себе уголок внизу, возле плотинки, где мельница стоит. Там я их и накрыл. Иду домой и удивляюсь. И улов богатый, а не радостно будто. Бывало, поймаю, что стоящее, и чуть не пляшу. А тут и налимов полно, а удовольствия никакого. Сел и задумался, что за знак вопроса. И понял, тебя нету. «Много наловил?» — подобревшим голосом спросил Дмитро. «Пуда два». Варион решительно кивнул головой. Дмитро засмеялся. «Не веришь? Ну, может, на кило меньше». «А по правде?» Спуд поймал. «Сколько же фунтов в твоем пуде было?» «Сколько? Не знаешь, сколько?» Варион хотел было обидеться, но передумал и подмигнул. «Сколько бы ни было, а нам бы к чарке хватило. Ну вот, так бы и говорил. А тебе жалко, что человек прибавит малость? Скупой ты, Дмитро, как самый последний единоличник. Верное сердце у тебя от скупости болит. Вот я тебе торт принес». «Расточитель, скажи лучше, как у нас со снегозадержанием? Только правду говори». Дмитро пытливо посмотрел на товарища. «Сказали ребята, что плоховато. Непривычен у нас народ к этому делу». «Так и знал, что ты ничего не сделаешь», — рассердился Дмитро. «За налимами и чаркой недосуг». «А чего ты кипятишься, значит?» Варион поднял на друга удивленные глаза. «Знаю чего. Потом, как ударит засуха, и ты закипятишься, запрыгаешь, как твои налимы на сковородке. Да поздно будет. Видишь, как солнце уже светит? Чем в полях потянуло? А ну, вдохни воздух утром. Как пахнет?» «По-весеннему», — согласился очеред. «По-весеннему, по-весеннему», — передразнил Дмитро. «Скоро щуки нереститься начнут, и опять кое-кому из бригадиров не до снега задержания будет». «Нет, пропади она, эта больница. Завтра же выпишусь». Он поднялся, кривясь и кряхтя, и спустил босые ноги на пол. Рехнулся парень. «Да я завтра же все наши бригады до последнего человека на ноги подыму. За три дня все поля хворостом огородим. Слышишь ты, бес размалеванный? Да ложись уж, красавец, в постель. Позеленел весь, как лягушка. Как с тобой Югина живет, не пойму. От тебя и каменная баба на другой день сбежала бы. А я, дурак, еще советовался с ребятами, как бы тебя председателем выбрать. Я тебе посоветуюсь. Тут и с бригадирством не управишься. Так в три дня все сделаешь, инициатор. Пошел к черту. Ну чего пристал, как смола?» Варион вдруг рассердился. В душе он считал после спасения Горицвита, что тот ему бесконечно многим обязан, и никак не ожидал такой черной неблагодарности. Но и человек. «И чего ты налетаешь, как ураган?» — удивился Дмитро. «А ты чего за снег ухватился, как за драгоценности? Сегодня же подыму свою бригаду, а твоей привет передам». «Управишься?» — уже более сдержанно спросил Дмитро. «Вот заладил. Правду говоришь? Что ж я слова на ветер пускаю? Будь ты здоров, я, значит, по-другому поговорил бы с тобой. Это мне медицинский режим мешает. Ладно, через три дня из больницы поглядеть приеду. А потом снова на месяц свалишься. Ха, герой, берегись, коли слова не сдержишь. Что ж ты в самом деле другу своему не веришь? Я тебе, можно сказать, из проклятой быстрины вытащил, от смерти спас, а теперь, выходит, и хворост не сумею в поле вывести. Слушать противно. Для этого большого ума не требуется. У ивчанцев, наверное, в поле уже целая роща стоит, и ни одна снежинка не укатится. Не присматривался. Присмотришься, когда наши сугробы по всей степи развеет. Ох, и въедлив же ты, как оса, сказано тебе, сердцем отрезал Варион. Дмитро помолчал, следя за пряжей солнечного луча, струившейся по восковым прожилкам свежего соснового пола. Весна идет. Снова заныло сердце. Он поморщился и лег. Варивон в задумчивости опустился на краешек стула. Что, болит? Дьявол какое-то сердце распирает. Чего ему там надо? А ты больше злись. Может, как раз к посевной из больницы выпустят. Через 3 дня буду дома. Югине передай, чтобы не приезжала. Мария Ивановна говорит, что тебе еще 2 недели полежать придется. Она и не такое наговорит. Зато и деньги получает. Ну, ты как хочешь, а я доложу ей, чтобы за тобой присматривали. И скажу, как ты на медицину нападаешь. Мария Ивановна и то обижается на наших односельчан за неусидчивость. Я еще Свирит Яковлевич со всякими опытами покоя не давал, когда она санитаркой была. Словом, без позволения врача никто тебя домой не повезет. Ты повезешь. Да ни за что. Хоть ты и вредный, а все же я хочу, чтобы ты пожил еще на свете. Был у заведующего контрольно-семенной лаборатории? Спросил, помолчав, Дмитро. Был. Сразу же после совещания агитаторов забежал. Кондиционность твоей гречихи высшая, первой группы. Не дурно это дело затеял. У ивчанских колхозников при виде твоих семян глаза разгорелись. А уж они толк знают, хозяйственный народ. Вот бы нам до них дотянуться. Хвалить тебя не буду, а такой гречихи ни у кого нет. Ну, так уж и ни у кого, — заволновался больной, и румянец полосами пошел по его желтым щекам. Слыхал, Дмитро? В Ждановке один колхозник, Данила Навроцкий, вывел новый сорт ржи. Колосья такие крупные, что хоть охапками их носи, как дрова. Прямо не зерна, а стручки. Вот бы горсточку таких семян раздобыть. У Дмитра загорелись глаза. Для опытов, а? Не достанешь, — решительно возразил Варивон. У него семян было мало. Часть высеял, часть раздал агрономам и полеводам. А может, осталось чуть-чуть, — не унимался Дмитро. Не отдашь же он тебе последнее. Может, смилостивится, продаст щепотку, на мою гречиху сменяет. Про деньги и не заговаривай, а вот гречихой, может, и задобришь его. Хотя вряд ли не захочет расстаться с самым драгоценным сокровищем прижимистый мужик. А ты уже все справки навел? Да еще не все. Эх, задал ты мне задачу. Так говоришь, вредный дядька. Точь в точь на тебя смахивает. Ну, опять за свое. Ладно, мне пора в дорогу. Что тебе привезти? Забеги в книжный магазин. Может, что новое найдется. Да из села привези овса. Того, что со всюгом. Овсянку будешь варить. Она больным полезна. Сразу начнешь взбрыкивать, оживился Варион. Или триировать задумал. Триировать. «В больнице?» — засмеялся очеред. «В больнице». Варивон вышел во двор, с минуты постоял, задумчиво посвистывая. «Чертов горецвит!» И очень даже просто возьмет, да и найдет способ очищать зерно ото всюга. «Вот стыдно будет, когда больной тебя опередит. Что бы ты такое выдумать?» Он поудобнее уселся в сани, и добрые кони понесли его в широкие искристые дали зимнего вечера. Село издалека встречало бригадира гомоном и смехом. На широком, пересеченном лунной дорожкой катке веселилась молодежь. Под коньками шипел и попискивал лед. С высокого берега на реку одни за другими летели санки. Бешено мчался волчок. И весь прозрачный вечер зачарованно кружился над румяной юностью. Удирая от парней, на берег со смехом выбежали девушки. «Варивон Иванович!» — вдруг узнала одна из них своего бригадира. «Варивон Иванович! Варивон Иванович!» — раздалось со всех сторон, Поднялся гомон, и молодежь бросилась на греблю. Не добежав до бригадира, три звеньевых выровнялись в одну линию и задорно поплыли в легком белорусском танце «Бульба». Вот они нагнулись, пропалывая картофель, потом молодцевато выпрямились и пошли оплетать живой гирляндой парней и девушек, сбивая их в тесный клубок. Огромный куст бульбы докружился до бригадира и весело рассыпался по гребле.